Глава третья. Старый новый мир. Хутор Терновая Балка, 1777 год. Новое утро встретило нашего героя яркими лучами солнца, направленными прямо в лицо. Дмитрий поморщился и, не открывая глаз, повернулся на другой бок, спасаясь от такого жаркого приветствия. Однако это совсем несложное движение далось ему нелегко. Тело было каким-то ватным и выполняло команды с большим опозданием. К тому же голова болела просто нещадно. Что ж такое, вроде выпил немного. Походу, ром был паленый, болезненно ворохнулась в голове первая мысль. Еще немного полежав, он понял, что аномально сильное похмелье — это не единственная странность, поджидавшая его в это утро. Во-первых, он чувствовал необычный запах, приятный, даже какой-то душевный, но при этом абсолютно незнакомый. Во-вторых, лежал он на чем-то уж очень непривычно жестком и неудобном. Это был явно не родной диванчик, на котором наш герой закончил свой вчерашний вечер. Желая разобраться, в чем дело, Дмитрий с легким стоном приподнялся и огляделся вокруг. То, что он увидел, на какое-то время ввело его в ступор. Окружающая обстановка кардинально отличалась от привычной. Оказывается, наш удачливый кладоискатель проснулся в какой-то убогой глиняной лачуге с неровными мазанными стенами и маленькими окошками, а лежал он то ли на деревянной кровати, то ли просто на лавке, поверх которой было положено что-то похожее на матрас, судя по ощущениям, набитой обычной соломой. Несмотря на всю абсурдность происходящего, окружающая действительность была настолько реальна, что он даже не стал прибегать к классическим действиям, например, таким, как протирание глаз, поматывание головой или щипание себя с целью проснуться. В общем, к тому, что обычно свойственно литературным героям, неожиданно попавшим в фантастическую ситуацию. Нестерпимо хотелось пить. Испепеляющая жажда со все нарастающей силой заставила отложить на потом все мысли и эмоции, сконцентрировав внимание на поиске спасительной влаги. На счастье, прямо рядом на полу стоял глиняный кувшин с какой-то жидкостью, не иначе как сам ангел-хранитель вмешался. Дрожащими от слабости руками Дмитрий поднес кувшин к губам и в нос сразу ударил душистый запах хлебного кваса. С неописуемым наслаждением, огромными глотками он начал быстро впитывать в себя этот божественный нектар. Напившись, он хотел было поставить кувшин обратно, но не удержал в руках, и тот с каким-то звонким хрустом упал на пол, разлетевшись на несколько крупных осколков и расплескав остатки содержимого по земляному полу. Почти сразу же с улицы донес громкий вздох, потом быстро приближающийся звук шагов, и в дверях появилась смутно знакомая женщина лет 40. Была она одета в какой-то выцветший бледно-голубой сарафан, на ногах что-то наподобие то ли кожаных мокасин, то ли шлепанцев, голову же украшал ярко-цветастый платок. В целом она имела довольно приятную внешность. Невысокая, но довольно ладная фигура, карие глаза, светлые волосы, и, главное, было в ней что-то такое особенное, отчего Дмитрий сразу же понял, кто это. «Демка, сыночек мой, слава богу!» — кинулась она к нему и, крепко прижав к себе, забормотала что-то бессвязное, периодически целуя его в голову. «Демка, сыночек!» — медленно повторил про себя сыночек, не зная, как себя вести, и неуверенно высвобождаясь из жарких объятий. Откинувшись назад, он ощутил спиной приятную прохладу стены, немного расслабился и молча смотрел в светящиеся счастьем глаза новоявленной матери. «А я тебе кваску рядом оставила. Вдруг, думаю, разбуркаешься, пока я на дворе?» Не умолкала женщина, поочередно то хватая Демку за руки, то вытирая обильно текущие слезы, отчего ладони нашего героя вскоре стали мокрыми. «Что со мной случилось?» «Ничего не помню», — наконец осторожно произнес Дмитрий, отводя глаза в сторону. «Чё? А я тебе сейчас объясню!» — со злостью выкрикнула она. «С потехой, с таким ж дураком, дурман вы объели с третьего дня. Он-то, ладно, здоровый лоб, сутки проспал и зараз как новый рубь, а ты до сих пор в беспамятстве пролежал. Нашел с кем равняться, совсем, мать, не жалеешь!» — продолжала женщина, переходя от слез к яростному наступлению. Приняв покаянный вид, непутевый сын виновато опустил голову, а сам, пока мать отчитывала его по всей форме, тщательно анализировал ситуацию. «Ну что ж, отравление дурманом очень даже кстати. Под это дело можно будет много чего списать. Полную потерю памяти, например, или же новые привычки, манеру говорить. Все-таки человек, считай, с того света вернулся. Мало ли что там у него перемкнуло, тем более под дурманом. Одно только слово «дурман» уже говорит само за себя. Значит, есть хотя бы возможность для маневра. Можно будет, особо не стесняясь, узнать, где я, кто я и что вообще вокруг происходит. Пока он так размышлял, появилось новое действующее лицо. В хату вбежал мужчина высокого роста, худой, на первый взгляд даже какой-то нескладный, однако же в каждом его движении чувствовалась звериная сила и ловкость. Хотя и был он в больших запыленных сапожищах, но появился без топота, а как-то тихо и быстро, пружинисто и мягко касаясь земли. На вид было ему лет за 50, но тут можно было и ошибиться. Чернявые, без проблеска седины волосы и тонкие черты лица сочетались в нем с глубокими морщинами и очень светлыми, как бы выцветшими глазами. К тому же усы с многодневной щетиной не добавляли молодости. По властному взгляду и уверенной повадке Дмитрий сразу понял, что пришло время познакомиться с отцом. «Ну чё, вражин, очухался?» — холодно бросил тот с порога, причем в голосе его было столько ледяного презрения, что герой наш невольно весь как-то съежился и замер, будто кролик перед удавом. Пожелай сейчас этот, по сути, незнакомый человек как-либо его наказать, Дмитрий безропотно принял бы от него любую кару, лишь бы только тот перестал гневаться». Нет, тело пока еще все-таки было не совсем в его власти, и в нем бродили какие-то посторонние рефлексы, не свойственные ему прежде. Однако он быстро взял себя в руки, правда, во многом благодаря тому, что распознал по глазам отца, что тот на самом деле скорее рад, чем зол, и что бронится больше для проформы, как бы отыгрывая роль разгневанного батьки, наиболее уместную, по его мнению, к данной ситуации. «Мы уже папа звать собирались», — продолжал он. «Господи, прости», — быстро перекрестилась женщина. «Ты на мать посмотри, извелась вся, не знал, где уж пятый угол искать. Вот ждал Господь сынка, за какие грехи! Ты мне скажи, на черта ты этот дурман жрал?» «Не знаю», — угрюмо буркнул Дмитрий. «Вообще ничего не помню, как отшибло». Немного помолчав, прибавил он. «Нас хоть с мамкой узнаешь?» — с тревогой спросил отец. «С трудом», — виноватым тоном ответил Дмитрий и продолжил. «Если б мама не обратилась ко мне по имени, то не знал бы даже, как меня и звать». Хозяин хаты с тяжким вздохом опустился на лавку и с нескрываемым раздражением процедил. «Был непутевый сынок, а теперь и вовсе дурак. Куда дальше-то?» Тут наш герой не выдержал и решил проявить характер. Собрав последние силы в кулак, он приподнялся с постели и начал вещать с убедительной твердостью. «Дай-то мне хоть время оклематься. Может, еще в разум войду и все вспомню, а нет, так невелика беда. Зараз тогда новую жизнью зачну. Был у тебя поганый сын, а зараз станет путный. Может, сам Господь к тебе милость свою показывает, а ты наедаешь на меня». Закончил он свой короткий, но убедительный монолог и обессиленно откинулся на спину, при этом чуть прикрыл глаза, показывая, что совсем не осталось сил на дальнейшую дискуссию. Наверное, читатель заметил, что наш современник начал почти сразу выражаться уж как-то не очень по-современному. Дело все в том, что по первым признакам этого нового мира он успел сообразить, куда попал. Ясно было, что это казачья семья. Непонятно, правда, какое сейчас время и где он находится географически, но, тем не менее, есть уже хоть какой-то ориентир для построения линии поведения. Поэтому Дмитрий выжимал из памяти слова, которые слышал в Тихом Доне, и вообще старался говорить на манер того, как говорят старики в станице Терновской. Пытался выразить свои мысли как можно проще, обильно удобряя речь колоритными казачьими словечками и не забывая при этом мягко произносить букву «Г». Надо сказать, что особенно напрягаться ему не пришлось. Наоборот, понадобилось просто расслабиться, ведь в его детстве почти все так говорили. Это уже потом кубанский говор стал предметом для шуток, и новые потомки казаков уже вовсю начали напрягать горло, произнося слова с буквой «Г». «Спаси Христос от таких милостей!» — вздохнув, ответил батя и, немного помолчав, продолжил. «Утарь, ты всегда умел кудряв. Ты у нас мастер вилами по воде писать». Однако взгляд его немного потеплел. Видимо, зажигательная речь нашего героя все-таки произвела на него впечатление. Может, даже не сам смысл слов, а как раз кудрявость исполнения. Возможно, в голове у недовольного сына отца промелькнуло что-то вроде «будет из него толк или нет, то неведомо, но уж, по крайней мере, он не дурень». Пока шла словесная перепалка, женщина убрала с пола осколки кувшина, а частично впитавшуюся в земляной пол лужу просто присыпала сеном. Покончив с этим, она сказала мужу: «Хорош гутарить, нехай еще отдохнет. Есть хочешь?» — обратилась она уже к Дмитрию. «Нет, кваску бы еще можно», — ответил он. Его подташнивало. Все-таки сказывались последствия отравления, тем более, как оказалось, и не просто спиртным. Добрая мама принесла из какого-то закутка новый кувшин и, поставив его рядом, сказала: «На, это только не разбей». Было видно, что она совсем уже успокоилась и больше не собиралась ни плакать, ни ругаться. То он ее был деловит, уверен. «Нехай сперва поест, сил наберется, тогда и погутарим. А зараз пойдем, что над душой сидеть?» — вновь обратилась она к мужу. Тот с недовольным вздохом поднялся, однако возражать не стал и молча вышел на улицу. Жена последовала за ним, напоследок одарив нашего героя ободряющей улыбкой. Наконец, оставшись один, Дмитрий вздохнул с облегчением. Слишком уж много всего сразу навалилось с утра. К тому же он уже успел сделать еще одно очень важное открытие. Тело было точно не его. Возможно, поэтому оно и подчинялось ему так плохо. Подобно тому, как если бы это был новый костюм, который предстояло еще разносить. Пока же он был непривычен и сковывал движения. Новое тело было моложе и здоровее, или даже правильнее будет сказать, мощнее. Хотя и было оно ватным и плохо управляемым, однако же в нем явно чувствовалась дремлющая сила. Посмотрев по сторонам, Дмитрий более внимательно изучил окружающий антураж. Несмотря на общую убогость, внутреннее убранство нового жилища имело и кое-какие элементы роскоши. На стене висели две довольно нарядные сабли в красивых ножнах, а также два пистолета, подобных тем, из которых стрелялись дуэлянты. В углу комнаты стоял большой сундук из резного дерева с блестящими медными накладками, а главное, на столе, который, к слову сказать, был накрыт красивой узорчатой скатертью, стояло небольшое зеркальце в серебряном окладе. Именно к нему наш герой так и кинулся, не терпелось на себя посмотреть. Хотя ему это, наверное, только так показалось, что он именно прям кинулся. На самом же деле он, пошатываясь, еле добрался до стола и, опершись об него, поднес зеркальце к лицу. К его удивлению, в зеркале он увидел почти то же самое, что привык видеть обычно. Новая внешность его лишь незначительно отличалась от прежней, но все же это было не его лицо. Сходство было таким, как если бы он увидел в зеркале какого-нибудь воображаемого близкого родственника своего пола, к примеру, брата или сына, когда чувствуешь какое-то общее начало или даже какой-то общий кусочек Бога, который, наверное, и называется душой. Не без приятности он отметил про себя, что лет ему теперь не более 20, что, конечно же, сразу значительно подняло как настроение, так и общее самочувствие. Налюбовавшись вдоволь на свою новую личность, Дмитрий отложил зеркальце и неуверенным шагом направился к двери. Несмотря на общую слабость, очень уж не терпелось увидеть мир за пределами хаты. Выйдя на улицу, он, к своему удовольствию, не попал сразу под палящее солнце, которое светило в окно, а оказался под прохладной тенью молодой березы, возвышавшейся недалеко от входа. И вообще, вокруг хаты было много деревьев, высоких, раскидистых, создающих сказочную атмосферу маленького леса. Причем деревья были не плодовые, а именно что лесные, и при этом все разные. Помимо упомянутой уже березы, тут был и клен, и дуб, и, конечно же, тополь, куда ж без него на Кубани. Только возле стены, где были окна, ничего не росло, видимо, чтобы не закрывать источник света в помещении. Чуть поодаль раскинулась большущая ива, под покровом которой на бревнышке сидели его новые родители и о чем-то мирно переговаривались. Завидев нашего героя, мать было дернулась встать, но отец удержал ее со словами «Нехай пробздиться». Так что, спасибо батюшке, была возможность спокойно осмотреться. Выходить на открытое пространство Дмитрий не стал. Все-таки не хотелось попадать под санцепек, а пройдя по тропинке к самому крайнему дереву, он оперся об него рукой и с замиранием сердца огляделся вокруг. Находился он на пологом возвышении, внизу которого протекала неширокая река. По обоим ее берегам, на довольно приличном расстоянии друг от друга, расположились очень похожие между собой глиняные хаты с камышовыми крышами. Пожалуй, единственное существенное различие у них заключалось лишь в размерах. Однако же сразу была заметна одна характерная особенность. На той стороне реки, где находился наш созерцатель, каждую хату, так же, как и у него самого, окружали могучие деревья, отчего дворы напоминали оазисы среди пустыни, и совсем не было огородов, просто росла трава, утоптанная домашней скотиной. На противоположном же берегу дело обстояло иначе. Деревья были поменьше, и видно, что плодовые для пользы. От хат к реке спускались огороды, на некоторых даже сейчас, несмотря на полуденный зной, копошились люди. И вообще та сторона, хоть отдаленная, но напоминала современную станицу. Видно было, что тамошние жители ведут хозяйство, что-то там делают, суетятся. Здесь же все было по-другому, будто на этой стороне находились помещичьи усадьбы или домики для отдыха, хотя семья, в которую попал наш путешественник во времени, совсем не была похожа на барскую. Впрочем, как выяснилось позже, фруктовые сады были и здесь. Просто находились они по другую сторону от жилищ и на расстоянии, чтобы не докучали насекомые, привлекаемые плодами деревьев. Дмитрий внутренне порадовался тому, что судьба его занесла именно на эту сторону реки. По всей видимости, тут живет более благородное сословие, и строгий батька завтра не погонит его сажать картошку. Ну или что у них тут сейчас принято сажать. И все-таки главной особенностью этого поселения было само расположение дворов, как на этой, так и на другой стороне реки. Не наблюдалось никакой закономерности. То, что было перед его глазами, никак нельзя было назвать улицами. Одни дворы были ближе к воде, другие — дальше, да и расстояние между хатами не имело никакой симметрии и зачастую превышало ширину нескольких современных дворов. Видно было, что загребущая лапа государства сюда еще не дотянулась, и земля никому не принадлежала, поэтому каждый селился там, где хотел, и обрабатывал такой кусок, какой ему был под силу. Чуть правее через реку проходил деревянный мост, довольно неуклюжий и по виду совсем ненадежный, но довольно широкий, по которому легко можно было бы проехать и на телеге. В общем, картина была довольно живописная, и нашему герою очень понравилось. Еще немного полюбовавшись, он вернулся домой, где добрая мама уже накрывала на стол. Меню на обед оказалось очень обширным и весьма аппетитным. На первое была окрошка, почти такая же, какую привык есть наш современник, но только гораздо вкуснее и с некоторыми улучшениями. Сделана она была на все том же самом душистом хлебном квасе, сдобренном жирной домашней сметаной. Вместо докторской колбасы в ней темнили ароматно пахнущие кусочки копченого мяса. Также присутствовали уже привычные вареные яйца, картошка, свежий огурчик, и все это изобилие было обильно присыпано свежей зеленью. К тому же умелая хозяйка еще подпустила в нее какие-то необычные, но очень уместные тут специи. На второе была баранина, судя по запаху, скорее всего, жареная на костре. Помимо этого на столе лежали уже порезанные овощи и домашний пахучий хлеб. Венцом этого великолепия в центре стола стояла бутыль горилки, правда, наполовину пустая, ну или наполовину полная. Оставалось только гадать, откуда все это изобилие в семье, которая совсем не ведет никакого хозяйства. Глядя на эту красоту и окутанный чарующими ароматами, Дмитрий сразу забыл про тошноту и почувствовал зверский аппетит. Слава богу, никаких особенных ритуалов, наподобие специальной молитвы перед едой или там первая ложка для главы семьи, не последовало. Отец просто разлил спиртное по рюмкам, к слову сказать, стеклянным и довольно изящным. Все дружно чокнулись с неизменной фразой «за здоровье», издав при этом радостный звон и с удовольствием выпив, сразу же набросились на еду. После третьей рюмки «за любовь» аппетит уже чуть поутих, и начал завязываться разговор. «Ну чё, сынок, Гутарич, забыл, как нас с мамкой звать?» — протяжно начал старший в семье. «Не помню», — смутившись, ответил Дмитрий. «Тогда давай заново знакомиться. Я Аристарх, а это Фёкла». При этих словах мать поперхнулась. «Не спеши, Фёкл, никто не отберет», — продолжил он, любовно похлопывая жену по спине. Тут она уже не выдержала и залилась смехом, обняв его за шею и упершись лбом ему в плечо. «От ж, дурку, от дурку!» — с трудом простонала женщина. Аристарх тоже уже не сдерживал смех и, одной рукой вытирая слезы, а другой, приобняв жену, сказал: «Видел бы ты свою рожу, Аристарх! Фёкла, да он поверил, мать!» Глядя на эту сцену, выражавшую совершенную любовь и уже расслабленный самогоном, Дмитрий невольно умилился, и ему сразу стало легко и весело. Отсмеявшись, отец посерьезнел и уже без всяких шуток продолжил. «Я Игнат, люди кличут Лютый». «А я Ольга», — подхватила мать. «Фамилия наша Котовы. Запомнил, вражина?» — с нажимом завершил Игнат. «Запомнил», — примирительно ответил заново родившийся сын. При этом он про себя отметил большое внешнее сходство Лютого с одноименным героем из «Неуловимых мстителей». Его позабавило такое странное сближение папаши с советским актером, и он невольно улыбнулся, вспомнив фразу «Как вы лодку назовете, так она и поплывет». «Чего улыбишься? Спрашивай, что еще забыл?» — прервал его размышление Игнат. «Какой сейчас год и где мы находимся?» — неосторожно выпалил Демид самое главное, что его сейчас интересовало. «О, да тут, видать, тремя стопками не обойтись», — протянул Лютый, начисляя новую порцию горилки. Выпив, он довольно крякнул и, наконец, произнес то, что с таким нетерпением ждал от него наш герой. «Вот сейчас 1777 от Рождества Христова. Живем мы на хуторе Терновая Балка. Правит час царица-матушка Екатерина II. Разумел?» «Да», — кивнул Демид и сразу задумался. Значит, переместился он только во времени, но не в пространстве. Под ногами все та же родная Терновская земля. Однако же странно. По официальной версии, станица была основана в 1778 году Александром Васильевичем Суворовым. Это еще почти год ждать, а тут уж вон целый хутор, и, судя по многолетним деревьям, образовался он не вчера. Видимо, появление здесь такой легендарной личности, как Суворов, просто-напросто затмило недолгую историю крохотного поселения. К тому же мысль уже побежала дальше. Он оказался не только в родном месте, но и среди своей родни. Недаром же новое тело так похоже на его собственное, да и фамилия Котов абсолютно недвусмысленно перекликается с его родной фамилией Каркошкин. Наверное, это какие-то его далекие предки, скорее всего, из параллельной ветки, но от одного корня. И тут же вспомнился найденный вчера перстень с руной Рот. «Чё притих, сына? Тебе неплохо?» — встревожилась Ольга. «Не, мам, не хорошо. Не очень хорошо», — широко улыбнулся Демид, блаженно потягиваясь. «Просто разморил немного. Считай, 2 дня живот пустовал». «Ну, тогда по последней и отдыхать», — подхватил уже совсем раздобревший отец, разливая остатки из бутылки. Судя по всему, никаких важных дел и забот на сегодня не предполагалось, что вполне устраивало нашего героя. Спустя недолгое время все уже мирно почивали, кто где. Демид на своем топчине, а родители в отдельной спаленке, маленькой, но очень уютной. Пока все спят, тихонько заглянем в нее, ведь тут есть на что полюбоваться. Несмотря на миниатюрный размер, кроме кровати остается совсем небольшое пространство, позволяющее разве что только подойти к постели, находиться тут очень приятно, как будто попал в красивую бархатную шкатулку. Пол в ней услан не только сеном, как в общей комнате, но поверх него лежит настоящий персидский ковер. Стены украшают разные узорчатые ткани, сама кровать из мореного дерева с красивой резной спинкой. Покрывало, на котором, обнявшись, дремлют счастливые супруги, из толстой и мягкой ткани бордового цвета с каким-то восточным орнаментом, и из-под него виднеется белое постельное белье совершенно обычного свойства, примерно такое, какое выдают в поездах. К слову сказать, у хозяйки имелся в запасе и комплект из настоящего шелка, который она стелила только в особенные дни, например, в годовщину свадьбы или в день рождения мужа. В общем, тут царит умопомрачительная роскошь по меркам этого времени и места. А вы обратили внимание, какой стоит запах? Несмотря на перегар, который обильно источают спящие. Эта выдумщица-жена повесила в углу комнаты пучок чобора, наподобие того, как в машине вешают на зеркало пахучку. Ну да ладно, не будем людям мешать и переместимся на улицу, чтобы по случайности не потревожить сон наших героев. У нас уже была возможность осмотреться здесь вместе с нашим небезызвестным Дмитрием, ну или Демидом, пока не ясно, как его правильно называть. Поэтому просто присядем на то самое бревно под тенистой ивой, на котором еще недавно ворковали Игнат и Ольга, и немного отдохнем, пока не началась следующая глава нашего повествования».